Глава 21. Вот так они и жили, слушая плеск реки и песни жаворонков, вдыхая запах травы и аромат шишек, радуясь утреннему солнцу и бледно-голубой луне над поляной. Вот так они и проводили свои дни, дни сиреневых гроздев. Александр рубил дрова и складывал в поленницу. Татьяна готовила ему пироги и блинчики с черникой, варила компот. Он сколачивал для нее мебель, она пекла для него хлеб. Они играли в домино. Сидели на крыльце, Наира и играли в домино, когда шел дождь. Татьяна каждый раз выигрывала, как бы ни старался Александр ее победить. Наедине они играли в покер на раздевание. Татьяна неизменно проигрывала. Они играли в военные прятки, любимую игру Александра. Татьяна шила ему еще 5 безрукавок и 2 пары трусов. «Чтобы ты чувствовал меня под своей формой», — твердила она. Они вместе ходили за грибами. Он учил ее английскому, стихам американских поэтов, которых еще помнил, Роберта Фроста. «Лес прекрасен и полон затаенных печалей, но могу ли я отречься от своих обещаний?» И Эмо Лазарус. «Здесь у умытых морем врат заката могучая волшебница стоит». Разведя огонь в печи, он читал Татьяне Пушкина, пока та готовила обед. Но вскоре перестал открывать медного всадника. Не мог. Слишком скорбные воспоминания будила поэма. В книге лежала его фотография, подаренная Даше год назад. На снимке он получил свою первую медаль за храбрость, за то, что принес отцу тело сына. «Ну как, моя жена гордится мужем?» — спросил он, показывая фото Татьяне. «Невероятно», — заверила она с улыбкой. «Подумай только, Шура, когда я была совсем ребенком и резвилась на озере Ильмень, ты уже потерял родителей, пошел в армию, стал героем». «Ты была не ребенком, а королевой», — поправил он. «Королевой озера Ильмень, той, которая ждала меня». Они не говорили о его отъезде, но дни летели с невероятной скоростью. И не просто летели, а обгоняли их, оставляя далеко позади, словно в огромных безжалостных часах испортилась пружина. Александр и Татьяна не говорили о будущем. Не могли, боялись. Ни о том, что будет после войны, ни о том, что может случиться во время войны, ни о том, как им придется существовать после 20 июля. Александр с трудом находил в себе силы строить планы на завтрашний день. У них не осталось прошлого. У них не предвиделось будущего. Они просто были и любили друг друга. Молодые, красивые, в Лазареве. И так они ели, играли, болтали и шутили, рыбачили и боролись, гуляли в лесу, повторяя английские слова. Голыми переплывали реку и обратно, и он помогал ей стирать белье, их собственные старушек, носил воду из колодца и ведра с молоком, каждое утро расчесывал ей волосы и любил много раз в день, никогда не уставая, неизменно возбуждаясь, глядя на нее. И знал, что это самые счастливые дни в их жизни. Иллюзий у него не оставалось. Лазарева никогда не повторится ни для него, ни для нее. В отличие от него, Татьяна бережно лелеяла свои иллюзии. Как ему казалось, так было лучше, стоит лишь взглянуть на него и на нее. Татьяна неустанно и радостно угождала ему, все время улыбалась и старалась дотронуться, словно забыв о том, что их 29-дневный лунный цикл все быстрее вращается вокруг веретена печали. Александр невольно задавался вопросом, думает ли она вообще о будущем. О прошлом она иногда думала. О Ленинграде. Где-то на периферии ее сознания стыла каменная тоска, которая раньше ее не посещала. Но Татьяна, казалось, питала розовые надежды на будущее, и ее не покидала беспечная уверенность в том, что все будет хорошо. «Что ты делаешь?» — спрашивала она, когда он сидел на скамье и курил. «Ничего», — неизменно отвечал Александр. «Просто курю». Он курил и хотел ее. Почти так же, как хотел попасть в Америку, когда был чуть моложе. Желал жизни с ней, жизни, не заполненной ничем, кроме нее. Простой долгой семейной жизни, в которой он сможет каждый день обонять ее, пробовать на вкус, слышать переливы ее голоса, окунаться в мед волос, ощущать неизменную поддержку и ошеломляющее стремление утешить каждый день, каждый час, каждую минуту. Сможет ли он найти способ отречься от Татьяны, освободиться от мыслей об этой маленькой преданной девочке? Простит ли она его за то, что покинул, за то, что погиб, за то, что убил ее? У него сердце падало всякий раз, когда он видел, как она по утрам, выбегая голая из дома и с визгом бросается в реку, а потом мчится к нему по поляне. Как ее соски твердеют от холода, а безупречное тело трепещет в его объятиях. Александр стискивал зубы и улыбался. Прижимаясь к ней, он благодарил Бога за то, что она не видит его искаженного лица. Александр курил и смотрел на нее со сделанной им скамьи. «Что ты делаешь?» — спрашивала она. «Ничего», — — отвечал он. «Всего лишь лелею свою боль и жду, когда она обратится в безумие». Он постоянно срывался. Его бесконечно раздражала ее забота о посторонних. Татьяна, замечая недовольство мужа, еще больше старалась ему угодить. Готовила, стирала, приносила, доставала, пока его не начинало трясти. «Чем я могу помочь? Что сделать? Чего ты хочешь?» — твердила она, как заведенная. Он от всего отказывался, но она приносила папиросу, зажигала, совала ему в рот и целовала уголок губ. Александр едва сдерживался, чтобы не бросить. «Прекрати, отойди. Что будет с тобой, когда я уйду, и тебе придется жить одной? Что останется от тебя после того, как ты отдашь мне все?» Но Александр знал, что Татьяна просто не может по-другому. Она умела только одно — отдавать себя без остатка. Ее преданность ему была безгранична, ее неспособность скрывать свое истинное «я» и была причиной того, что он влюбился в нее едва ли не с первого взгляда. «Скоро придется многому научиться», — думал Александр, в сотый раз взмахивая топором. Он злился на нее из-за сущих пустяков, ее неизменная жизнерадостность действовала ему на нервы. Она всегда напевала и даже ходила в припрыжку. Он не понимал, как она может быть такой беззаботной, зная, что он уйдет, и может навсегда через 15 дней, 10, 5, 3 дня. Он жестоко ревновал ее, сам поражаясь своему сумасбродству. Не мог вынести, когда кто-то смотрел на нее, не мог видеть, как она кому-то улыбается, не терпел, когда она говорила с Вовой, особенно когда накладывала ему еду или приносила чай. Он постоянно выходил из себя, но не смог сердиться на нее дольше 5 минут. Арсенал, которым она пользовалась, чтобы в очередной раз вытащить его из темного провала, был поистине безграничным. Любой близости оказывалось для него недостаточно. Никогда не гуляли, никогда ели, спали, занимались любовью. Его чувства постоянно колебались между невыразимой нежностью и иступленной похотью. Он нуждался в ней бесконечно и непрерывно. Его тело начинало ныть, едва он оставался без нее. Стоило ей отправиться в деревню, шить или помогать старушкам, как он не находил себе места. Ее застенчивая готовность, ее всепоглощающая сладость, ее нескрываемая уязвимость разрывали сердце. И он жаждал одного — еще раз ощутить, как ее бархатистая плоть окутывает его, услышать ее тихое «О, Шура!». Теперь он больше не мог ложиться на нее, смотреть в запрокинутое лицо и знать, что она наблюдает за ним. Чтобы кончить, приходилось переворачивать ее, потому что так она не могла его видеть, и только так он мог подготовить себя к тому, чтобы покинуть ее. Покинуть ее было немыслимо. Вопрос, который он задавал себе много раз, имел всего один ответ. Ответ, который стал уже забываться. Какую цену можно заплатить за Татьяну? Вначале ответ был ясен. Татьяна, Татьяна любой ценой. Но так было вначале, а конец приближался. Она отправилась на рыбозавод, прослышав, что там может быть селедка. Александр остался на поляне. Рассеянно бродил по траве, терпеливо ожидая ее возвращения. Войдя в дом, он порылся в ее сундуке в поисках какого-то занятия и на самом дне обнаружил кое-что, очевидно, старательно припрятанное. Сундук принадлежал деду Татьяны. Так что Александр сначала не придал находке особого значения, но потом задумался. Спрашивается, почему под бельем, одеждой, документами и книгами лежал черный парусиновый рюкзак. Александр без особого любопытства открыл его и обнаружил старый пистолет, несколько бутылок водки, валенки, банки с тушенкой, сухари, фляжку и деньги. Лежали там и какие-то теплые вещи, все темных цветов. Александр курил, не переставая, готовясь к нелегкому разговору. Наконец, издалека донесся веселый голос Татьяны, напевавшей их любимый вальс «Голубой Дунай». «Шура!» — радостно окликнула она. «Не поверишь, что у меня есть селедка, просто прекрасная. Устроим сегодня пир». Она подскочила к нему и попыталась обнять. Разрываемый сомнениями, Александр поцеловал ее, отметив, что ее щеки почему-то немного влажные, и тут же сунул ей под нос рюкзак. «Что это?» Она удивленно скинула брови. «А что?» «Вот это, что это такое?» «Ты шаришь в моих вещах? Лучше помоги почистить селедку». «Никакой селедки, пока не скажешь, что это». «Скажу я или нет, какая разница? Есть все равно надо. Мне пришлось отдать 30...» «Татьяна!» Она громко вздохнула. «Я приготовила его для себя». «Интересно, для чего? Собралась в поход?» «Нет». Она положила селедку и села на скамью. Александр вытащил убогую коричневую одежду и такую же шапку. «А откуда такие модные туалеты?» Она сжалась, но все же нехотя объяснила. «Чтобы не выделяться, то есть стать как можно незаметнее». «Незаметнее? Свои губы ты не спрячешь. Так куда тебя несет?» «Что это тебя нашло?» Деланно возмутилась Татьяна. Александр повысил голос. «Куда ты задумала ехать, Таня?» Просто хочу подготовиться. На всякий случай». «Какой именно?» «Трудно сказать. Просто хотела ехать с тобой», — призналась она, опуская глаза. «Интересно, куда?» — ахнул он. «Куда угодно, хоть на край света. Куда бы ты ни отправился, я буду рядом». Александр попытался что-то сказать, но язык не слушался. «Таня, я возвращаюсь на фронт». Татьяна упорно смотрела в землю. «В самом деле?» «Разумеется, куда же еще?» Она резко вскинула голову. В глазах поблескивали огоньки. «Вот именно, куда?» Поспешно отступив, словно боясь внезапного нападения, Александр заверил. «Таня, я еду на фронт. Степанов и так дал мне отпуск больше положенного. Я обещал, что вернусь вовремя, и я сдержу слово». «Еще одна черта американцев», — бросила она. «Они всегда держат слово». «Именно», — с горечью подтвердил он. «Всегда. И нет смысла говорить об этом. Ты ведь знаешь, что мне придется вернуться». Татьяна, вздрогнув, подняла на него глаза цвета морской волны и едва слышно выговорила. «Тогда я вернусь с тобой, в Ленинград». Очевидно, она посчитала его молчание радостным, поэтому пояснила. «Я думала, если ты вернешься в казармы...» «Татьяна!» — взорвался он. «Ты шутишь? Шутишь, черт бы тебя побрал!» Он так разозлился, что убежал в лес. Требовалось хоть немного остыть и прийти в себя, прежде чем сообразить, как действовать дальше. Когда он снова вышел на поляну, она чистила селедку. Типичная ситуация. Он на стенку лезет, а она селедку чистит. Шагнув к ней, он выбил рыбу у нее из рук. «Эй, ты что, спятил?» — крикнула она. Александр повернулся и направился обратно в лес, чтобы немного успокоиться. Она подняла селедку, смыла песок и грязь и продолжила чистить. Вернувшись, Александр забрал у нее чертову селедку, поставил Татьяну перед собой и взял за плечи. «Взгляни на меня, Таня. Я едва держусь, чтобы не взорваться. Изо всех сил. Какого дьявола тебе взбрело в голову? Ты никуда со мной не поедешь». Она покачала головой и тихо, но упрямо повторила. «Поеду». «Нет, нет и нет. Даже думать об этом не смей. Увидимся в мой следующий отпуск, если таковой подвернется». «Нет, ты не вернешься. Погибнешь где-то там один, без меня. Я чувствую это. И не останусь тут одна». «Таня, ну кто позволит тебе вернуться? Ленинград в блокаде. Мы до сих пор вывозим людей. Неужели ты забыла, что там творилось? Вряд ли, потому что ты и сейчас просыпаешься по ночам с криком. Ленинград в блокаде. Ленинград и сейчас бомбят каждый долбанный день. В Ленинграде нет жизни, там по-прежнему очень опасно, и ты никуда не поедешь». Татьяна пожала плечами. «Если у тебя появятся другие идеи, дай знать. А пока мне нужно дочистить селедку». Александр собрал рыбу и размахнулся, чтобы забросить ее в каму. Но Татьяна схватила его за руки. «Нет, это наш ужин, и старушки ждут его, не дождутся». «Ты никуда со мной не поедешь, и эта тема закрыта». Он вывернул рюкзак и вытряхнул содержимое на землю. Татьяна спокойно вскинула брови. «И кто все это соберет?» Александр молча располосовал одежду своим армейским ножом. Но на Татьяну это, очевидно, впечатление не произвело. «Значит, так ты стараешься держать себя в руках? Шура, тебе не приходило в голову, что я всегда могу шить себе новую одежду?» Александр, выругавшись, сжал кулаки и навис над ней. «Ты, кажется, намеренно пытаешься меня довести». Он уже хотел изрезать рюкзак, но Татьяна повисла у него на руке и, положив ладонь на лезвие ножа, выкрикнула. «Нет, только не это!» Она попыталась вырвать нож, дергала за рюкзак, и, разумеется, ей не под силу было совладать с Александром. Тот хотел оттолкнуть ее, но не смог. Боялся ударить, причинить боль. И только поэтому выпустил нож и рюкзак. Татьяна, задыхаясь, подняла рыбу и продолжала чистить его ножом. За ужином в доме Наира Александр почти все время угрюмо молчал. Когда Татьяна спросила, не хочет ли он еще пирога с черникой, он так рявкнул на нее, что она укоризненно покачала головой. Хотел извиниться, но не смог. На обратном пути они не разговаривали, но дома, уже раздевшись и залезая на печку, Татьяна робко спросила. «Ты еще сердишься?» «Нет», — отрезал Александр, ложась и поворачиваясь к ней спиной. «Шура», — позвала она, целуя его в спину. «Шура, я устал и хочу спать». По правде говоря, он только мечтал о том, чтобы она продолжала ласкать его. И она, конечно, ласкала. Но что это с ней? «Повернись», — шептала Татьяна. «Повернись, мой великан. Чувствуешь, я совсем голая, чувствуешь?» Он чувствовал. Повернувшись на спину, не глядя на нее, Александр сухо произнес. «Татьяна, дай слово, что останешься здесь. Здесь, где тебе ничто не грозит». «Но ты же знаешь, я не могу жить без тебя». «Можешь, и ты останешься, как раньше». «Раньше не существует». «Прекрати. Ты ничего не понимаешь?» «Тогда объясни». Александр не ответил. «Ну же!» — умоляюще протянула она. Маленькая теплая рука легла на его живот, поползла ниже, Оттолкнув ее, Александр крикнул. «У нас осталось только 3 дня, и я не позволю тебе их испортить». «Но ты сам все портишь своей постоянной раздражительностью и злостью». Упорная ласковая рука опять опустилась на его бедро, он упрямо убрал ее, и тут его неожиданно осенило. «Вот оказывается, почему ты изображала тут веселую щебетунью. Делала вид, будто плевать тебе на то, что я вот-вот уеду. Вбила себе в голову, что поедешь со мной?» Она прижалась к нему, целуя плечо. «Шурочка, а как, по-твоему, я смогла провести эти дни с тобой? Да я бы просто не выжила, зная, что мы должны расстаться. Муж мой», — выдохнула она, и на мгновение голос ее показался ему черной пропастью. «Я дала тебе все, что у меня было, и, уезжая, ты все возьмешь с собой». Александр понял, что должен немедленно отстраниться, если хочет сохранить рассудок. Он поспешно спрыгнул на пол. «Так вот, Таня, тебе лучше найти где-то силы, чтобы существовать одной, потому что я уезжаю и уезжаю без тебя». Она молча затрясла головой. «И нечего тут изображать жертву», — завопил Александр. «Ты что, совсем спятила? Идет война. Война. Миллионы людей уже погибли. Чего ты добиваешься? Стать обитателем братской могилы? Без таблички на холмике?» Татьяну передернула. «Я должна ехать с тобой», — заплакала она. «Пожалуйста». «Послушай, я солдат. Страна воюет. Я обязан вернуться. Но здесь ты в безопасности. Я так хотел немного отдохнуть от боев. И, признайся, нам было хорошо». «Неужели действительно возможно захлебнуться словами?» «Но теперь все кончено, неужели ты не понимаешь?» «Кончено! Я возвращаюсь и не могу взять тебя с собой. Да и не хочу, тем более, что меня перевели. Я больше не приписан к гарнизону». «Перевели куда?» «Не могу сказать, но Ленинград не переживет еще одной такой зимы». «Попытаетесь прорвать блокаду где?» «Говорю же, военная тайна». «Скажешь, обязательно скажешь. Разве у тебя есть от меня секреты? Разве ты не делишься со мной всем?» На что она намекает? Господи, он даже спрашивать боится. Только не этим. Вот как? На 3-й день нашего знакомства ты вот так просто поведал о своем американском происхождении, не побоялся. Всего на 3-й день. Выложил всю свою жизнь. А теперь отказываешься сказать, куда тебя назначили? Она тоже спрыгнула вниз. Александр отступил. Куда угодно, только бы подальше от ее глаз, тела, протянутых, зовущих рук. «Скажи, Шура», — взмолилась она, — «ты женился на мне не для того, чтобы таиться». «Таня, я не собираюсь обсуждать это с тобой, ясно?» «Нет. Зачем тогда ты женился на мне, если собирался лгать по-прежнему?» «Я женился?» — заорал он срывающимся голосом. «Чтобы трахать тебя, когда и где захочу. И до тебя еще не дошло, когда и где захочу. А что еще, по-твоему, может желать вырвавшийся с фронта солдат? Не женись я, все Лазарева называла бы тебя потаскухой. В тебя тыкали бы пальцем и проходу не давали». Судя по внезапному осунувшемуся лицу, она все еще не верила услышанному и сейчас пятилась от него, судорожно прикрываясь руками. «Ты женился на мне, чтобы...» «Тата». «Не сметь!» — как хлыстом ударила она. «Сначала оскорбление, а потом тата? Значит, потаскуха?» Она беспомощно застонала, пряча лицо в ладони. «Таня, прошу тебя». «Думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься? Чтобы я тебя возненавидела? Ну что же, считай, все получилось. Недаром ты старался столько дней. Наконец, твои старания увенчались успехом». «Таня, я...» «Значит, не зря в последнее время ты постоянно отталкивал меня, чтобы легче было бросить?» «Но я же вернусь», — воскликнул Александр. «Кому ты нужен? Вернешься? Да неужели? Уверен, что явился сюда не за этим?» Она подбежала к сундуку, порылась в вещах, нашла медного всадника и выхватила горсть банкнот. «А это что?» — взвизгнула она, швырнув в него деньги. «Тебе было нужно это? $10 000, которые я нашла в твоей книге? Задумал бежать в Америку без меня? Или все же оставил бы немного в благодарность за то, что расставляла перед тобой ноги?» «Таня». Схватив пистолет, она яростно ткнула рукоятью в его живот и направила дуло на себя. «Я хочу обратно то, что ты у меня взял». С трудом прохрипела она. «И жалею, что берегла себя для такого, как ты. Лучше застрели меня, лжец и вор. Все равно мне не жить. Спусти курок и покончим с этим». Она снова ткнула пистолетом ему в живот, чуть повыше солнечного сплетения, и уперла дуло в ложбинку на своей груди. «Давай, Шурочка, прям в сердце». Он молча отнял у нее оружие. Татьяна размахнулась и хлестко ударила его по лицу. «Уходи, уходи немедленно», — велела она, вытирая предательскую слезу. «Нам было хорошо, ты прав. Но ничего нельзя повторить. Ты трахал меня, где и когда вздумается. Вероятно, это единственное, что ты хотел получить. И получил». Она сорвала кольцо и швырнула в него. «Возьми, отдашь своей следующей шлюхе». Опущенные плечи затряслись. Повернувшись, она побрела к печи, легла и завернулась в белую простыню, как в саван. Александр выбежал, бросился к реке и долго плавал, словно ожидая, что холодная вода смоет боль, раскаяние, любовь. Через 3 ночи наступит полнолуние. Если остаться в воде, может, она унесет его в Волгу, в Каспийское море, так, чтобы никто не нашел, лишь бы плыть и ничего не чувствовать. Это все, чего он хочет — не чувствовать. Но он все же вернулся обратно и молча лег рядом с Таней, прислушиваясь к ее дыханию, прерывистому, как у всякого, кто долго плакал и не мог успокоиться. Она лежала, свернувшись клубочком у самой стены. Он вытряхнул ее из простыни, прижался всем телом и, слегка раздвинув ее ноги, скользнул внутрь и прильнул губами к ее затылку. Левая рука прокралась под нее, правая сжимала ее бедро. Он баюкал ее, укачивал, как ребенка. Но Татьяна едва шевелилась. Она не отпрянула от него, не отодвинулась, не издала ни единого звука, как всегда. Она принимала его в себя, как всегда. Она наказывает его. Александр закрыл глаза. Он заслужил все это и еще что-нибудь похуже. И все же вынести ее молчание не было сил. Он стал целовать ее волосы, плечи, спину. И он мог проникнуть достаточно глубоко в ее порабощающее тепло, чтобы обрести покой. Наконец она, не сдержавшись, застонала, схватила его за руку, и на этот раз он не сумел не излиться в нее. И еще долго оставался в ней, даже когда услышал тихий плач. «Татьяша, не нужно, я не хотел. Прости за глупую жестокость». Он погладил ее по животу. «Хотел», — бесстрастным эхом отозвалась она. «Ты солдат, ты поступаешь как солдат». «Нет, Тата», — запротестовал Александр, ненавидя себя. «Прежде всего, я твой муж. Ощути меня, Тата, мое тело, мои руки, мои губы. Почувствуй, что в моем сердце. Я и правда ничего такого не хотел». «Когда же ты перестанешь говорить о том, чего не хочешь?» — вырвалось у нее. Он жадно вдыхал ее запах, зарываясь лицом в золотистые волосы. «Знаю, прости». Она не ответила, но и не отняла руку. «Повернись ко мне», — попросил он, чуть отстранившись. «Нет». «Пожалуйста, повернись и скажи, что прощаешь меня». Татьяна повернулась, подняв на Александра опухшие от слез глаза. «О, милая». Он осекся и опустил голову, не в силах вынести душераздирающего зрелища. «Дохни на меня, я хочу ощутить запах черники». Она послушалась, Александр жадно втягивал ее теплое дыхание, ртом и легкими, всем своим существом. «Пожалуйста, скажи, что прощаешь меня». «Прощаю», — глухо повторила она. «Поцелуй меня. Я по твоим губам пойму, простила ли ты». Она поцеловала его. Ее веки медленно опустились. «Ты не простила меня. Пожалуйста». Татьяна снова поцеловала его нежно, едва прикасаясь, и целовала, пока ее губы не приоткрылись, и с них не сорвался легкий стон. Стон прощения. Ее руки легли на его плечи, нежно лаская. Нежно лаская. Нежно лаская. «Спасибо. Скажи, Шура, я знаю, что ты не хотел этого, просто рассердился». «Я знаю, что ты не хотел», — со вздохом повторила она. «Скажи, я знаю, что ты любишь меня до безумия». «Я знаю, что ты любишь меня». «Нет, Таня», — страстно выдохнул он. «Я люблю тебя до безумия». Он провел губами по ее шелковистым бровям, боясь дышать, боясь, что с каждым выдохом ее дыхание будет улетучиваться от него. «Прости, что ударил тебя», — прошептала Татьяна. «Удивительно, как еще не убила». «Александр, ты за этим приехал?» Внезапно всхлипнула она. «За деньгами?» Стиснув ее в объятиях, он пробормотал, глядя в стену. «Таня, прекрати, я приехал не за деньгами». «Откуда ты взял доллары?» «У матери, я же говорил, там, в Америке, моя семья считалась состоятельной. Отец решил, что нельзя ехать в Советский Союз с пустыми руками. И мать согласилась, но захватила деньги тайком от него на всякий случай. Это последнее, что она оставила мне за несколько недель до ареста». Мы приклеили бумажные карманы к обложкам книги и вместе спрятали туда деньги. 10 000 долларов в задней обложке, 4 000 рублей в передней. Она думала, что, может, деньги помогут мне выбраться. «А куда ты дел книгу до того, как тебя арестовали в 36-м?» «Спрятал в подвал. За гору всякого хлама. Пришлось потратить полдня, чтобы сделать тайник. Там она и оставалась, пока я не отдал Пушкину тебе». «О, мой прозорливый Шура! Ты взял ее оттуда как раз вовремя. Прошлой зимой в печке летело все подряд. Твои деньги наверняка пропали бы». Александр промолчал. «Почему ты отдал их мне? Хотел, чтобы они были в безопасности?» «Я бы доверил тебе свою жизнь», — признался он. Татьяна прикусила губу. «Но книга не пролежала в подвале все это время, верно?» Он не ответил. «В 40-м, уходя на финскую войну, ты взял их с собой?» Он не ответил. «Ох, Шура!» Татьяна зарылась лицом в его грудь. Александр хотел ответить. Просто не смог. Вот еще причина, по которой Дмитрий не может тебя простить. Когда вы вернулись за сыном Степанова, ты взял Дмитрия с собой, потому что вы оба хотели уйти в Финляндию, так? Он не ответил. Собирались бежать через болото к Выборгу, Хельсинки, потом в Америку. Ты подготовился, взял с собой деньги, потому что годами мечтал об этой минуте. Она поцеловала его в грудь. «Все так и было, мой муж, мое сердце, мой Шура, вся моя жизнь». Она снова заплакала. Александр окончательно потерял способность говорить. И все другие способности тоже. Он никогда не собирался обсуждать это с Татьяной. Ее голос дрогнул. «Идеальный план. Ты исчез бы, и никто даже не подумал бы искать тебя. Просто посчитали бы мертвым. Ты не думал, что Юрий Степанов еще жив? Он был всего лишь предлогом, чтобы вернуться в лес. А он оказался живым». Татьяна тихо рассмеялась. «Представляю, как удивился Дмитрий, когда ты объявил, что потащишь Юрия назад, как рвало металл. Как уговаривал тебя, кричал, что это ваш единственный шанс». Она чуть помедлила. «Ну что, я права?» Александр, целуя ее светлые волосы, нашел, наконец, силы прошептать. «Словно ты сама была там. Откуда ты это знаешь?» Она сжала его лицо ладонями. «Потому что я лучше всех на свете знаю тебя. Итак, ты вернулся обратно и принес Юрия. Посчитал, что у тебя еще будет возможность сбежать. И что тебе пришлось делать, Шура? Пообещать Дмитрию, что если не погибнешь, любым способом доставишь его в Америку?» Он оттолкнул ее руки, повернулся на спину и закрыл глаза. «Перестань, Таня, я больше не могу, просто не могу». Она замерла, прислушиваясь. «И что теперь?» «Теперь ничего», — мрачно буркнул Александр, глядя в небеленные балки потолка. «Теперь ты останешься здесь, а я вернусь на фронт. Теперь Дмитрий искалечен. Теперь я сражаюсь за Ленинград. Теперь я умру за Ленинград». «Господи, только не это». Татьяна схватила его за руки, повернула лицом к себе и снова зарыдала. Он молча обнимал ее, но как бы крепко не держал, все казалось, что она недостаточно близко. Как бы отчаянно она не цеплялась за него, все казалось, что он недостаточно близко. «Не нужно, Шура, не нужно», — бормотала она. «Пожалуйста, не оставляй меня одну, когда уйдешь за границу». Александр никогда не видел ее в таком состоянии, не знал, что делать. «Прекрати», — выдохнул он, чувствуя, как рвется голос, рвется сердце. «Прекрати, Таня, лучше люби меня меньше, отпусти меня, освободи». Шли часы, во мраке ночи Александр снова любил ее. «Ну же, Татьяша», — шептал он, — «раздвинь ножки, как мне нравится». Ее слезы казались ему чистейшим нектаром. «Обещай», — попросил он, целуя светлые завитки на пухлом холмике, обводя языком нежную внутреннюю поверхность ее бедер. «Обещай, что не покинешь Лазарева». Она сдавленно стонала. «Ты моя милая девочка», — твердил он все нежнее, все настойчивее, вторгаясь в нее пальцами. «Моя прелестная девочка», — твердил он все нежнее, все настойчивее, лаская ее губами, обдавая горячим дыханием. «Поклянись, что останешься здесь и будешь ждать меня. Обещай, что будешь хорошей женой и подождешь своего мужа». «Обещаю, Шура, я стану ждать тебя». Но позже, немного отрезвев, измученная и одновременно счастливая, Татьяна грустно добавила. «Придется ждать очень долго, одной, в Лазареве». Обняв ее так, что она почти не могла дышать, измученный и совсем несчастливый Александр тихо ответил. «Одной, но в безопасности». Позже он так и не вспомнил, как они провели эти три дня. Подхваченные потоком враждебности и отчаяния, они сражались, боролись, сплетались в лихорадочных объятиях, расплескивая тела друг от друга, не в состоянии найти ту соломинку, за которую могли ухватиться, чтобы обрести хоть малое утешение.